Наверное, неудивительно, что целый ряд вопросов здесь есть у тех, кто готовится строить семью. И вот, по-видимому, автор этой записки целый тут три вопроса спрашивает. Как вы думаете, если над девушкой совершили насилие, то можно ли ее обвинить в прелюбодеянии? Это первый вопрос. Может ли она быть супругой священника? Это второй вопрос. Если девушка впала в блуд до своего обращения к Богу, то она по обращению может быть матушкой? Ну, то, что вот первый там вопрос, если сказать, совершено насилие, то у нас церковь, конечно, это учитывает, снисходит, да. Этот грех не вменяется, прощается грех, когда совершено насилие, да. Это уже не вменяется ею, да, прелюбодеянии, да. Ну, а там другой вопрос, если может ли до обращения, да. Ну, именно как до обращения, до крещения. Если до крещения, то, конечно, все это, так сказать, крещение все смывает, очищается, и вполне может быть, да, может быть, законной матушкой.